Глава 14. Засада. Утром волк был на месте. Это и понятно. Видимо, трезво оценивает свои силы. Похоже, ночью он ходит или пытается ходить вокруг и понимает, что далеко он не уйдет. А в таком состоянии его либо свои кончат, либо медведи. Шансов отбиться у него нет. Утром на свежую голову сел писать. Уже привык размышлять письменно. Это намного эффективнее. Ты видишь цепочку рассуждений реально, физически. Можешь вернуться к чему-то. Итак, что вчера я сделал неправильно? Ну, примерно все. Начнем с того, что мне не надо было никуда идти. А надо было залечь где-то повыше и ждать. Они бы сами на меня вышли, и я бы их перещелкал с дистанции. Скажете, не спортивно? Да плевать я хотел. Я и выжил-то вчера только потому, что они разом не напали. Если бы лучники не разделились и не ударили с двух сторон одновременно, у меня не было бы шансов. Даже если бы он, например, в ногу попал, я, скорее всего, загнулся бы. Никакая тактическая медицина не помогла. Не говоря уже о том, что если бы попал в область поясницы. Тогда меня спас броник и немного удачи. Ну и сам я не прощелкал. Замешкался бы, запаниковал, и все. Так что менять надо тактику. Менять. Проблема еще в том, что они намного лучшие лесовики, чем я. Вот вчера, например, они-то меня давно заметили и подпустили почти в упор. Вот если бы не броник. Лес — их дом, их территория. А я здесь чужак. Поэтому больше никаких лобовых разведок. Обязательно брать с собой теплак. Прострелил местность, двигаешься дальше, и по-другому никак. А вообще, надо бы завтра на них засаду устроить. Прямо на том же месте. Они по-любому пойдут искать ту группу. По идее, они в этот раз могут отправить большой отряд, потому что два небольших они уже потеряли. А неизвестность хуже всего, поэтому они и пойдут на разведку более крупными силами. Так что не надо морскую разведку на два дня растягивать. По воде не на суше. Сходим, посмотрим, что там, в крайнем случае вернусь ночью. Ничего страшного. Заодно будет мне опыт ночного мореплавания. С утра приготовил все для похода. Еда, вода, топливо. Все сложил в тележку. Останется только доставить до лодки и сразу же в путь. А вот там могут быть и проблемы. Добираться до пигмеев без мотоцикла долго. Ну и ладно. Поеду один. Так даже быстрее будет. Время заказа. Поскольку боевые столкновения у меня тут случаются на постоянной основе, решил за раз провести полный апгрейд всего оборудования. Думал, как это сделать, и подсказка нашлась сама собой. Я, когда заказывал прошлый комплект одежды, подумал, а не поискать ли мне комплект экипировки. И действительно, такие наборы есть. Сначала думал взять новый французский комплект. В нашей части в военном магазине был журнал, и там фотографии всевозможных РПСок и прочего обмундирования. Понятно, что живьем мы это никогда не видели. А боевой пояс один раз в учебке надевали. Шлемы в ночной марш, и капралы заставили надеть все. И боевой пояс, и броник, и рюкзак на 80 литров рейдовый, и каску. Короче, полная боевая. Но рюкзак и пояс — вещи несовместимые. Либо одно, либо другое. Ох, как я тогда намучился. Кстати, как вы думаете, кто производит французскую армейскую снарягу? Франция? Да нет, Норвегия. По крайней мере, они все разрабатывают. А так, Франция даже патроны для армии закупает в Германии. Сами уже не производят. Искал разные комплекты. Смотрел штатовские, немецкие, но, учитывая положительный опыт предыдущего заказа, решил посмотреть и наши. И, как оказалось, у нас делают замечательный комплект боевого снаряжения «Стрелок». Я, когда увидел ассортимент, решил брать, не раздумывая. Это именно то, что мне сейчас нужно. Особенно порадовал рюкзак Т-30 из прочной кордуры. Так что теперь можно не лазить с медицинским рюкзаком. Оказалось, очень много подсумков, броник с плитами. Причем броник намного лучше, чем французский. В общем, был доволен как слон. Разбирать пока не стал, все потом. Конечно, не удержался, открыл один баул, посмотрел, потрогал. Кстати, там стоят пакеты из СВМПЭ. Это такая противоосколочная защита. То есть можно вытащить плиты и ходить так. Стрела их не пробьет. Но я уже получил стрелой в броню, и с копыт сшибло. А если без брони такая прилетит? Ну, пробить-то, может быть, и не пробьет. Но вот гематома точно будет, а то и ребра сломает. Есть также система СТКСС. Это система разгрузки. Это система разгрузки и равномерного распределения веса специальные металлические или пластиковые упоры, которые крепятся от броника к поясу. В общем, здесь есть все под любую задачу. Кстати, сам броник сделан крайне хорошо. А еще в комплекте куча защиты на плечи, шею, руки и напашник. Ну и все в таком же духе. Короче, со снарягой вопрос почти закрыт. Почти. Потому как с ремонтом нельзя ни прекратить, ни закончить. Это бесконечный процесс. Если только путь... Да, с прицелом надо что-то делать. Для ближнего боя он не годится. У меня почти все столкновения тут с кинжальной дистанцией. Так что нужен загонник или коллиматор. Но вообще надо уже прекращать все эти пострелушки в упор. Дурь, и это мои ошибки. Нужно реализовывать преимущество моей винтовки. Ладно, ладно, время уже не ждет. Привычный маршрут до моря, лодка на месте, но все время ожидаю какой-то подлянки, кражи, порчи. Ничего не поделаешь, детские травмы. Вообще, если подумать, то это может и спасти жизнь. А что, если бы я не бомбы мастерил и взрывал их все детство? Да не стрелял во все, что движется из всего, что стреляет, а был бы в юношей бледным, васильково-глазым, выросшим за компьютерными играми и на улице не бывавшим. Но я не осуждаю, каждому свое, да и детство не выбирают. А так предложи мне тогда, и я бы выбрал комфорт, и это было бы абсолютно нормально. Тут у такого человека есть два пути. Быстро адаптироваться и трансформироваться или умереть. Третьего не дано. Подтащил лодку к воде. Перетаскал и закрепил туда все вещи. Хорошо, что в комплекте с лодкой идет штатная сетка. Это очень удобно. Море — это всегда что-то большое, опасное и манящее. Бывает, сидишь в лодке, и поднимается волна. И ты оказываешься внизу, между большими гребнями, и не видно горизонта, только небо и волны, и вот тогда становится немного страшно. Главная опасность, как я считаю, — это напороться на рифы или скалы. В этом проблема прибрежной каботажки, поэтому я отхожу чуть дальше в море, но тогда плохо видно берег. Конечно, был бы на моем месте профи-мариман, думаю, таких проблем бы не было. Но на всякий случай всегда беру дополнительные спас-жилеты, к которым привязываю ценный груз. В плохую погоду стараюсь вообще не выходить. Но в то же время нужно нарабатывать опыт. Когда просто ходишь по берегу, сам воздух пропитан солью. И через какое-то время становишься липким. Даже губы вытирать приходится от соли. Что уж говорить, когда идешь на лодке. Там ты, считай, практически искупался. Хорошо, что есть костюмы специальные. Когда все успокоится, нужно обязательно будет понырять, пособирать мидий, гребешков, сварить прямо тут, на пляже, посидеть с белым вином. Эх, хорошо было бы. Но сейчас мотор шумит, брызги летят в лицо. Я иногда добавляю скорость, иногда отпускаю рычаг. Уже пытаюсь высматривать знакомые очертания берега. Лодка и мотоцикл — разные вещи, и время в пути ощущается совершенно по-разному. Так получилось, что моих сорванцов я разглядел раньше, чем тряпку, которую я повесил для обозначения места. Да и трудно было не разглядеть, когда они так скачут. Наверное, боятся, что мимо пройду. Лево руля и отдать швартовы. Кидаю им линь. Тащат, но сил не хватает, конечно же. Спрыгиваю в воду. На мне резиновые сапоги из комплекта. Обувь в гермомешке. Как бы ни старался, ноги промочишь в любом случае, если в обычной обуви. Вода постоянно заливается в лодку. Вопрос, что они делали на пляже, отпал сам собою сразу же. Искали и ловили крабов, прочую живность. Тут их, конечно, изобилие. Думаю, не только для себя добывают, но и для других. Просто эти, благодаря контактам со мной, развиваются быстрее, поэтому не боятся ходить и исследовать. Чтобы им сюда дойти, это надо было с рассветом выйти. Это на мотоцикле раз и там, а тут ножками нужно. И кругом враги. Ну что ж, ладно, давайте в лодку, раз уж так сложилось. Нас ждут великие дела. В этот раз я отошел подальше в море. Мои мартышки нервничали, потому что земля была далеко, кругом вода, но они молодцы, смелые, любопытные. Отошел я подальше, чтобы больше видеть для ширины обзора. Пока ничего определенного. Зеленый массив, уходящий вверх. За ним горный хребет, без снега даже наверху. Двигаемся дальше на поиски ответа на главный вопрос, хотя все, в принципе, уже и так понятно. Впереди тонкая ниточка земля, аж сердце забилось сильнее, уже не зря сходили. Стратегическая информация, рядом большой материк. А я тем временем наметил курс на место, где сходится мой остров и материк. Лодка идет легко, ходка. Надо подумать о привале. А еще подумать о том, что мы сейчас на враждебной территории. Это земля дикарей. Сейчас подумал, что, по сути, остров поделен нами надвое. Я контролирую свою половину, а не свою. А на границе у нас происходят стычки. Если на мою половину закинули австралопитеков, то кого ж на их территорию? Вот очень не хочется думать, что людей. Кровавые шутки смотрящих. Хотя тоже, смотря каких людей. А земля тем временем все ближе и ближе, и уже видны и прибрежные скалы, и пляжи, и еще чуть-чуть, и разгадка. Как говорится, делайте ставки, господа. И только я увидел то, что хотел, то, что мучило меня с самого начала. Так сказать, заглянул за край. По мне ударили сразу несколько автоматов. От неожиданности я пригнулся и опасно рыскнул, а потом выкрутил гашетку, взвился бурун, и я, забирая вправо, начал ускоряться. Единственно правильное действие в ситуации внезапной атаки — дать по тапкам. Все остальное потом. Первостепенная задача — прорваться, выскочить из огневого мешка. От них я уходил по дуге, чтобы максимально усложнить им вектор прицеливания. Через какое-то время снова поменял вектор и снова, чтобы они не подстроились под движение. Но это уже было излишним. Стрельба прекратилась. В общем, никуда они не попали. Я тоже стрелять не стал. Вы пробовали стрелять из лодки, качающейся на волнах? А вы попробуйте при случае. К тому же я очень не хочу обозначать, что у меня дальнобойная винтовка. У меня и так уже информации через край. Проверил, на месте ли мои геройские матросы. Да, на месте. Забились под сетку, и вот это правильно сделали. Ну что, двигаем домой? Ну и кто же тут такой грозный объявился с автоматическим оружием, да еще не одним? Лупили минимум из трех стволов. И о чем это говорит? Ну, во-первых, это не профессионалы. Профи подпустили бы ближе. Дождались либо высадки, либо когда я буду на приемлемой дистанции. И ликвидировали бы из засады. Так бы и лодку, и имущество отжали. А эти начали заполошно палить. Ой, нервные ребятки, нервные и дурные. Мне это только на руку. С другой стороны, хватит ли у них умения навалять дикарям — это большой вопрос. Эти типы засели с самого края, как и я. Ну а дикари чуть дальше, в глубине острова. Следующий вопрос. Они упали сюда со стволами или же тоже нашли оружейную локалку? И что может быть в локалке? Пулемет? Гранаты? Ну, судя по звуку, у этих калаши. Можно сделать вывод, что это наши, но условно. Славяне, я имею в виду. Так, что еще? Да ничего, можно пока расслабиться. До меня им не добраться. Для этого им нужно пройти племя дикарей, а это даже с тремя стволами проблема. Обратно уже шли без гонки, любовались видами. В одной из бухт увидели лежбище тюленей. Те было кинулись в воду, но мы отошли подальше. Проплыли рядом с птичьим базаром недалеко от тюленей бухты. Стали искать место для привала. Выбрали небольшую закрытую бухту, пришвартовались, расположились. Смотрю на уплетающих за обе щеки пюрешку с сосисками. А ведь мои орлы уже обстрелянные, под пулями побывали. Как их можно использовать? Пока они что-то типа домашних питомцев, но вот что с ними делать? Да ничего не делать, пусть живут как хотят. Со временем займут свою нишу. Благодаря контактам с людьми будут быстрее развиваться. Поели. Посидели. Заставил Люсю выкинуть крабов из сумки, а то уже вонять начали. Сделал совместное фото на память, заправились и пошли дальше. Путь нам предстоит не близкий. Кстати, топливо надо бы дозаказать. Пора уже. Вообще, по поводу поставок, задача большинства человеческих сообществ тут, ну, у кого голова на плечах есть, выстраивать максимально возможное производство уже здесь. Строить ветроводогенераторы, электростанции, плавить металл, делать бумагу и так далее. То есть все, чтобы возможное отключение от канала было максимально безболезненным. У меня же пока идут ситуационные поставки. А это на начальном этапе становления нормально. У всех так было. Главное — это начальный этап пережить. А я так понимаю, что в том, что я заказал, например, готовые обеды, есть не только плюсы, но и минусы. Например, навыки готовки выходят из чата. А чтобы навыки не терять, надо периодически охотиться, рыбачить и учиться готовить все это. Также тут необходимо уметь чувствовать время. Например, когда можно пролениться, а когда нет. Жить в потоке, действовать, когда это необходимо, соответствовать ритмам. Это, знаете, как на трассе, где все едут, к примеру, 100, а какая-нибудь машинешка тащится и всем мешает. Вот пример, когда человек не в потоке, не в ритме, что может привести к неприятностям. Нужно постоянно прислушиваться к себе, так шаг за шагом развивается интуиция. Сколько раз было так, что перед выходом чуйка говорит: «Возьми такую-то вещь». Отмахиваешься, а она потом обязательно потребуется. То есть ум не знает, что будет в будущем, а вот реакции знают. Я, например, хорошо почувствовал перед тем, как травмировался. Было очень сильное предчувствие. Мы думаем, что сегодня мы реагируем на вчерашние события, но это верно лишь наполовину. Другая наша часть реагирует на завтрашние события. Умом мы не понимаем, а реакциями знаем. Когда шли назад, под мерный шум двигателя мысли, как всегда, цепляются одна за другую, а мои товарищи завороженно смотрят на буруны и на волны, расходящиеся от двигателя. Да, я тоже всегда неотрывно смотрю на пенящуюся воду за бортом. Это притягивает, сильно притягивает. Мало что изменилось. Чем дальше, тем больше ощущаю, что обычное время идет, а время чувств нет. Ну, это для меня, естественно. Я как бы застрял в 25-летнем возрасте. Так же радуюсь, так же огорчаюсь, Нет, конечно, я стал опытнее, умнее, но не утратил тех чувств и переживаний. И если честно, то и тело не очень-то изменилось. И я думаю, что это один из секретов молодости и долголетия. Просто нужно оставаться внутри молодым. Не ныть, не жаловаться, не осуждать. Все это дорога в никуда. В любом событии искать что-то хорошее, даже если тебе это непонятно. Жизнь вся складывается из вот таких вот действий кирпичиков и взаимосвязи между плохими событиями в настоящем и хорошими в будущем. Понять и оценить это можно только по прошествии определенного времени. Причем мы сами создаем свое будущее реакциями и отношением к настоящим событиям. Нужно собирать свои действия для будущего, как собирают бревна для дома. Хорошая фраза из одной книжки, которая мне запомнилась. Очень верно, как и теория малых дел. То есть для цели нужно совершать небольшие действия, но регулярно. Вот тогда будет стабильность достижения результата. Тем временем начало темнеть. Что ж, хороший сегодня день, яркий, запоминающийся. Тем временем начало темнеть. Хороший сегодня день, яркий, запоминающийся. Первый полностью морской день. Закаты на море, да и в хорошую погоду это что-то невероятное. Я даже остановился и заглушил мотор. К вечеру море успокаивается, волны почти нет. И мы сидели втроем, молчали и смотрели на великолепный огненный закат. Три пришельца, три странника в этом новом и опасном мире. Буквально через полчаса было уже темно. Ночью в море бывает страшновато. И у меня это был первый такой опыт. Я представляю, как мои матросы волнуются. Жизнь у них, конечно, бьет ключом. То одно приключение, то другое. Откровенно говоря, я надеюсь на Луну и звезды, а также отраженный свет. Думаю, прибор ночного видения мне не понадобится, но это при условии, что будет ясное безоблачное небо. Видимо, сегодня был мой день. Так и случилось. Мы продолжали спокойно идти вдоль берега на средней дистанции. Достаточно далеко, чтобы не напороться на скалы, но в то же время, чтобы я гарантированно мог доплыть до берега в случае аварии. Ну вот, наконец-то узнал и родные берега. Завозить пассажиров к их стоянке не стал, нечего по темноте по лесу шастать. Ночь — это время лесной мафии. Причал. К вечеру прилив. Поэтому причалил совсем близко к берегу. Заглушил мотор. Фух, наконец-то тишина. Только шум прибоя и наша возня. Выгрузили все на берег. Мои активно помогают и таскают все в тележку мотоцикла. А вот сейчас можно ехать и в режиме маскировки с прибором ночного видения или просто с фарой. А фара тут хорошая. Целый прожектор. Достал шлем. Дал посмотреть ребятам. Ну, те, конечно, обалдели, эмоции через край. Ночь превратилась в день. Также решил, что ночник — это сейчас лишнее. Поэтому поехали спокойно с фарой. Ехали недолго. Матросы будут сегодня ночевать в локалке, так как дома должен быть волк. Хотя я не уверен. Он может уйти в любой момент, но и рисковать не стоит. Кстати, он голодный сегодня остался. Если не ушел, надо будет хорошо покормить его на ночь. Сказал им, что заеду завтра утром. Пусть понимают, как хотят. А волк оказался на месте. Навалил ему еды, заварил травы, традиционно посидел с ним. Ночь сегодня лунная. Все очень хорошо видно, тем более на моей поляне деревьев нет. Ой, когда жизнь наладится, закажу себе кучу растений и цветов и разобью тут сад. Наведу, так сказать, красоту. А пока от кружки идет пар, я дую на отвар. Впереди два желтых глаза. Говорить не хочу, звук испортит момент. Просто думаю, ну, Как ты, волчара? Получше тебе? Лежит, смотрит на меня. И в этот момент я почувствовал, что либо сегодня, либо завтра волк уйдет.